Соня Девицкая. «Замуж не хочу». Рассказ. Читает Марина Кочнева. Наша массажистка Зина вышла замуж и родила ребенка. А вы меня простите, я не намекаю ни на что, но в 46 женщина родила ребенка, и это при двух маленьких внучках. Да еще с учетом, что замуж выходить она вообще не собиралась, и каждый раз всем говорила: «Замуж больше не хочу». В разводе Зинок прожила 15 лет и к своему свободному положению привыкла. «Да, я одна, зато я спокойна. Меня устроит только очень хороший вариант». Хороших вариантов не было. А свой покой она считала большим благом и боялась его менять неизвестно на что. Развод у нее был тяжелый. Муж гулял, влез в долги, довел семейство до разрухи, то уходил, то возвращался. И когда он ушел окончательно, она очень сильно заболела. К счастью, вовремя поняла, что нужно самой выкарабкиваться. И вот тогда-то она и увлеклась всеми этими травками-муравками, астрологией и массажем. В общем, мы запомнили ее имя, адрес и привыкли к услугам. А тут вдруг раз — закрылся кабинетик. Зинок ушла в декрет. Все, конечно, немножко присели от удивления и кинулись звонить друг другу, обсуждая эту тему. Две внучки только из пеленок вылезли. И так у дочки в няньках. К чему ей еще младенец? Да от этого старикана. Ну, мы, конечно, понимаем, аюрведа, травки, все такое. Но 46 лет, а ему-то? Ему 60? Даже больше. Старшие дети нашей Зины были в шоке. Зять пошутил: «Вот теща золотая у меня, вот отмочила, так отмочила». А дочка разрыдалась от волнения, убежала к своим детям, к своей кухне, к своему пылесосу, ко всему этому хозяйству, которое зовется семьей, и от которого молодая женщина порядком устала. Недосып, утомление, замкнутый мир — одно и то же каждый день. Зинка знала, что все это делает женщину раздражительной, и на дочку не обижалась. Тем более, что тут же ее поздравил сын, который несколько последних лет жил отдельно, поблизости от отца. Вслед за сыном позвонил и бывший муж. Ни с того ни с сего он начал ее упрекать, что в свое время она не родила ему третьего, продинамила. А теперь, когда уже и поздно, и смешно, решила наверстать упущенное с богатеньким старцем. «Когда это я тебя продинамила?» — удивилась Зинка. «Ты забыл, как мы жили? Как ты все время уезжал, а я одна детей кормила?» «Все ясно», — ответил бывший. «Вот ты сама и призналась. Ты вышла за этого полковника из-за денег. А ребенка рожаешь, чтобы тылы понадежнее прикрыть, чтобы его жена не вздумала вернуться». Многие думали, что Зина вышла замуж из-за денег. Все было сложнее на самом-то деле. Хотя, безусловно, ее поспешный и почти случайный брак в какой-то степени был похож на сделку, как, впрочем, и любые другие браки, которые заключаются в зрелом возрасте. В жизни нашей Зинаиды наступило то самое время, когда женщина может пожить для себя. Но что это такое для себя, она не представляла, забыла. И было лень перестраиваться. Все эти умные слова «люби себя», «живи для себя», «развивайся» — все это ей казалось пустым звуком. Из нее получилась отличная бабушка. Молодая, сильная, может сразу двоих малышей подхватить, энергичная, грамотная. На нервы не действует ни дочке, ни зятю. Приехала, коляску в машину бросила, в парк детей увезла. Отдыхайте, молодые. Да и денежки, конечно, тоже, если надо, подкинет. Не ахти какие. Но сколько есть, все отдаст. Чудо, а не бабушка. По квартире передвигается, как кухонный комбайн. Печет блины и на ходу все расставляет по местам. Это и была ее жизнь для себя. А разве не для себя? Ее же внучки, ее же дети. Значит, она с ними возится для себя. и никто не сомневался, что ничего другого ей не нужно. Зинке даже никто не сказал, что в городе появился новый жених, свободный мужчина с серьезными намерениями, и что его дочь специально для папы устраивает пикничок и собирает к себе на дачу всех наших незамужних финтифлюшек. Зинку на этот пикничок привезли собственные дети, но только в качестве няньки. Никому и в голову не пришло, что Зинка тоже невеста на выданье. Жених был модный, приехал к нам аж из Канады. Там у него остался дом и старший сын с семьей. С женой он только что развелся, после 36 лет брака, и потому перебрался в наш город поближе к дочке. Вот она-то и оповестила всех заранее. Едет папа. Папа в разводе. Ему нужна женщина. А вы представьте, если нашим девушкам сказать, что вот он, появился свободный кадр. Красотки хохотали, танцевали, глазки строили. Вот они-то и прозвали нового жениха полковником за его важный вид. Хотя вообще-то он был инженером. Полковник не спорил и суету вокруг своей персоны воспринимал спокойно. Сидел расслабленный, ленивый, нога на ногу, на лысину бейсболку, на нос очки. Майку заляпал, пузо вперед, морда небритая. Никакой обратной связи, как сейчас говорят умные женщины, невесты от полковника не получали, и вскоре вся шумиха улеглась. Сказали, что он толстый, старый, лысый, ленивый, поэтому ему никто и не понравился. А тут как раз бывшая жена полковника приехала в город повидать внуков, и дочка записала маму на массаж к нашей Зинаиде. «У мамы мало времени», — сказала дочка. «Ей только пару процедур и гороскоп. Так чисто отдохнуть, расслабиться». В назначенное время Зинка увидела на пороге своего салона очень красивую женщину. Стройная, высокая, сильная, прекрасная кожа, дорогущие зубы, большие карие глаза, улыбка, костюм коралловый, каблук и сумочка. «Голливуд!» — подумала про нее Зина. Начать решили с гороскопа. Красавица спросила, что там у нее на личном фронте. На лице у нее было мечтательное расслабление, которое проявляется в активной фазе страстного романа. В такой период к женщине можно залезть в кошелек, она и не заметит. Можно сказать ей «сгорел ваш дом с конюшней вместе», и она не услышит. И эту волновал только один вопрос. Сколько? Сколько еще продлится ее счастье? Судя по звездам, Венера уже начала разворот. Она выходила из дома любви, и этот уход мог растянуться на пару лет, не больше. Об этом Зина говорить не стала. Она давала своим клиенткам только оптимистичные прогнозы, тем более что красавица ее ни о чем не спрашивала, а больше говорила сама. «Я виновата перед ним», — вздохнула красавица. «Он был хорошим мужем. Он все сделал для семьи. И вы меня вряд ли поймете. Но я ничего не могу с собой поделать. Это моя последняя страсть». Она улыбнулась точно так же, как большинство клиенток, считавших себя уникальными, тонкими, не до конца реализованными. Ей было 56. На вид больше 50 красавицы не давали. Она была ухоженной, здоровой, стильной. Аромат ее духов оставался в кабинете еще пару дней. И все эти дни Зинка постоянно возвращалась к разговору с женой полковника. «Он примитивен в чувственном отношении», — рассказывала та про мужа. «С этим уж ничего не поделаешь. Как все ответственные люди, он жил мозгами. Я была дома, увлекалась дизайном. У нас двое детей, сын и дочь. И вот они выросли. От меня отрезали сразу целый материк». «Я вас прекрасно понимаю», — участливо вздохнула Зина. «Просто у детей своя жизнь. Да, у детей своя, а у меня никакой не осталось. Я осталась одна, то есть с мужем. Но муж...» Все жены надоедают. За 36 лет надоест что угодно, любая красота приедается. Тут нет моей вины, тут просто время. Я не видела его лысину, его живот, а он не видел, как я стараюсь выглядеть, слежу за собой. «Прекрасно выглядите», — кивнула Зинка. «Спасибо», — улыбнулась красавица. «Мне все говорили комплименты, все, кроме него». «Может быть, вы не слышали?» «Я?» — испугалась красавица. «Я не слышала». «А кто его знает?» «Сейчас уже не помню. Может быть». «Я увлеклась дизайном. Все заброшенные жены увлекаются дизайном. Кто интерьер, кто ландшафт. Так смешно. Мы вьем, вьем уютные гнездышки, а нам уже давно не хочется гнездиться. Наверное, все нужно своевременно иметь. Дом нужен сразу молодой семье. Потом все это благоустройство — просто трата денег. Мне стало скучно дома. Мне стал противен наш новый дом. Он так старался. Он там очень много сделал своими руками. Все работы по дереву — это его. Он все умеет. Ему интересно. После работы приходил, возился. Он мне кухню там сделал шикарную. Просто мечта. Окончилось тем, что я сбежала от него. С первым встречным. Минуточку. Зинка еще раз заглянула в гороскоп. В какое время это было? Год назад я от него улетела. Она назвала точную дату своего отъезда. У меня даже билет сохранился. А почему? Как это вышло? Все случайно. Друзья участок прикупили в Сочи. Гостиницу решили небольшую сделать, и муж согласился с ними в это дело вложиться. Для меня игрушку организовал. Я хвалилась всем своей отделкой, и мы решили, что эту гостиницу в Сочи я тоже буду делать сама. Вы не представляете, как я была рада. Я поехала сразу же, как будто кто-то меня вытолкнул. Муж говорил: «Подожди, там еще не все строительные работы закончены», а я спешила. Рвалась, как в детстве, от матери на танцы. Она вдруг улыбнулась белыми модными зубами и расхохоталась. «Вы только, пожалуйста, не смейтесь. Все, что случилось дальше, я сама не ожидала. Я встретила его прямо в аэропорту. Не успела сойти с самолета, представляете?» «Представляю. У вас Меркурий в тот период был в пересечении с Венерой». «Да? Ну надо же!» А я все волновалась, искала оправдание себе. «Ну как же так? Ведь взрослая тетка и с первым же встречным». «Первый встречный. А вы знаете, я тоже вышла замуж импульсивно, через неделю после знакомства». «Да? А у меня еще смешнее вышло. Спустилась с самолета, на меня таксисты сразу налетели. Со всех сторон ко мне. Женщина, едем». Я растерялась, стою с чемоданом. Жара страшная, асфальт раскаленный, пекло дикое. Я пиджак свой снимаю, и вдруг он идет. Высокий, молодой, волосы курчавые. Я сейчас покажу фотографию. Она достала телефон, открыла фото. Да, парень был симпатичный, здоровый. И лицо такое наглое, хитрое. «Казак лихой, орел степной», — улыбнулась Зинка. «Да», — красавица затрепетала. «На 15 лет моложе. Он как будто за мной специально приехал. Подходит, чемодан мой взял, молча, и в машину к себе. А я за ним пошла, как будто мы заранее договорились». Зинка всматривалась старательно в астральную карту. Старалась найти там хоть какой-то намек на свадьбу, на долгую совместную жизнь, на партнерство. Но ничего этого в перспективе у своей гости она не увидела. В то же время и ничего страшного уход Венеры не обещал. На ее место приходил Сатурн, большая тяжелая планета, которая не любит резких движений и тянет за собой стабильность, что в данном случае можно было трактовать как спокойную тихую старость. «Вы сами на развод подали?» — спросила Зинка. «Да, сама», — пожала плечами красавица. Все мои подруги сказали, что я дура. Пусть дура, зато я стала счастливой. С мужем я засыпала, вы знаете. Он уставший спал все выходные, и я с ним спала. Как посмотрю на него, сразу хочется спать. И хорошо, значит, вы были спокойны, под надежной защитой. Нет, спасибо, я больше спать не хочу. Я хочу жить, двигаться, наряжаться, гулять у моря. Только одно меня мучает. Мужа мне жалко. Он как ребенок. О нем заботиться нужно. Он привык, что я вокруг него. Переживал, я знаю, дочь рассказывает. У него давление скачет, он ест черти что. Купил какую-то квартиру и не обставил даже. Со мной не разговаривает больше. Если бы он знал, как я за него волнуюсь. Дочка пыталась найти ему женщину, но ему никто не понравился. Я его понимаю. Дама у вас не фонтан. Я видела фото с того вечера. И вас я видела на фото. Вы там с детьми стоите у качелей. Мои внуки были с вами, поэтому я обратила внимание. «Да?» — засмеялась Зинка. «Вы редкий человек, который меня заметил». «Ведь вы не замужем?» — посмотрела на нее красавица совсем уже другими глазами. «И у вас нет мужчины». «Намекаете?» «Нет. Я вам говорю прямо. Послушайте, мой муж очень хороший человек. Такие мужчины на дороге не валяются. Я сама не верю, что это сейчас я своим языком в здравом уме такое говорю. Поговорите с ним. Я думаю, что вы ему подходите. Вы надежная, не пьющая. В России это важно. Следите за здоровьем, аккуратная». «Спасибо за доверие», — вздохнула Зинка. «Но, думаю, вам не стоит беспокоиться. Вы ни в чем не виноваты. Бывает всякое в жизни, и с мужем вы помиритесь обязательно. После такой ерунды не разводятся. 36 лет и какой-то случайный таксист? Вам не понять, простите», — усмехнулась красавица. «Но к мужу я не вернусь». Зинка приготовила массажный стол. Красавица разделась. Зинка снова восхитилась ее телом. Редко бывает, чтобы женщина так сохранила себя. Это практически невозможно, если только исходник был подобающий, если только природа изначально от рождения не поскупилась, дала красоту и здоровье. Зинка закрыла этой VIP-клиентке ноги горячим полотенцем. И даже пальцы, даже форма ступни были у этой дамы безупречны. «Мне не понять», — размышляла Зинка, разминая плечи этой странной, скорее всего, ненормальной особы. «Да, мне вас не понять. Мне никогда не встретится сумасшедшая любовь, последняя страсть, роковой мужчина. Я незаметная, хозяйственная, к страстям не склонна, потому что все ваши страсти — это просто безумие, эгоизм, праздность, кармический долг, да что угодно, только не причина оставить мужа и дом». Зинка заметила, что мышцы у красавицы сильные и вполне расслабленные. Ее тело было податливым и легким. Так бывает, когда человек действительно счастлив и свободен. «У вас хорошие руки», — заметила красавица после душа. «Вы добрая. Если захотите устроить жизнь рядом с надежным человеком, позвоните ему». Она оделась, заплатила за массаж, нацарапала на Зинкином календаре в прихожей номер бывшего мужа и ушла. Только духи еще 2 дня едва заметно ощущались. «Наверное, — подумала Зинка, — это и была та самая добрая фея». Точно так же, как красавица от полковника, и бывший муж ушел от Зинки на зов страсти. И страсть его кончилась моментально, как только кончились деньги и возникли проблемы со здоровьем. Новая пассия не захотела терпеть дискомфорт. Только Зинка была такой доброй санитаркой, которая всю жизнь таскала этого вечно раненого на себе. Семья для нее была святыней, единственной святыней на земле. Она не раз замечала, как многие люди после развода менялись, становились жалкими, глупыми, иногда почти сумасшедшими. Почему никто не видел их такими раньше? Потому что семья прикрывала. Пока семья прикрывает человека, он может держаться на плаву. Но как только он этой поддержки лишается, все. Если плавать не умел, обязательно утонет. «Жалко бабенку», — вспоминала она красавицу. «Нет у нее в гороскопе второго замужества. Примерно года через два ее таксист поедет дальше, и останется она одна в своей гостинице на нашем гостеприимном юге, который сразу станет скучным. А что она хотела? Он же ей совершенно чужой человек». «Чужой человек». Зинка путалась в своих выводах. «Чужой, но подарил ей счастье. А свои очень часто режут живьем». Все перепуталось у нее в голове. Несколько дней она спорила с красавицей и злилась, почему она никак не отстанет, почему не выветрится из ее салона вместе с ее французскими духами. В конце концов, она открыла свой гороскоп и увидела там серьезную встречу. Зинка была удивлена. Она каждый раз удивлялась, если ее прогнозы сбывались. Еще вчера никакой встречи не было, а сегодня уже есть. «Ну надо же! Сейчас мы проверим», — подумала она и позвонила полковнику. «Здравствуйте», — сказала Зинка и представилась. «Я мама друзей вашей дочери. Мы с вами встречались. Мне сказали, что вы очень хорошо разбираетесь в технике. Вы не могли бы мне помочь? Дело в том, что у меня сломался аппарат для серебряной воды. В принципе, ничего сложного, и я сама могла бы починить, но что-то не получается». От смущения все это вышло у нее каким-то слишком уж официальным тоном. Полковник усмехнулся и ответил просто: «Приходи». Что значит «приходи»? Зинка думала, что принесет аппаратик куда-нибудь в кафе, а он позвал домой. Ему же просто лень подниматься с дивана, как и предупреждала его жена. «Вообще-то для меня он староват», — раздумывала Зинка, собираясь навстречу. «И у него явно завышенная самооценка». Новая квартира полковника оказалась совсем рядом с Зинкиным салончиком, в том же новом районе. Квартира была пустой, в зале стоял только диван. «Где можно присесть?» — оглядела Зинка и прошла на кухню. Она выложила на стол свои запчасти. Полковник посмотрел на них внимательно, немножко покрутил в руках. Его пальцы показались гигантскими. Покрутил, покрутил и спрашивает: «А новый аппарат купить слабо?» Зинка рассмеялась: «Не знаю даже. Мне это в голову не приходило. А что, такие аппараты продаются? Мне это на заказ делали». «Сейчас выясним», — сказал полковник и полез в интернет. Аппараты нашлись. Стоят копейки, доставка до дома. «Ой, как хорошо!» — удивилась Зинка. «Спасибо, что подсказали». Она обрадовалась, что можно быстренько смотаться. Ей стало неловко за свой неудачный предлог, но полковник ее остановил. «А отметить?» «Пьяница!» — усмехнулась она про себя. «Бухнуть и закусить. Бабы ему по барабану». Полковник достал черный хлеб, жалкий кусочек копченого сальца, огурцы и водку. «Закуской проблемы», — сказал он. «Извини». Его холодильник был совершенно пуст. Посуды на кухне не было, если не считать сковородки и одноразовых тарелок. Дома он не готовил. «А что вы... что ты ешь?» — полюбопытствовала Зинка. «Картошечку жарю», — улыбнулся полковник. «Каждый день?» «Ну, почти. А если надоела картошечка?» «Я туда яичко разбиваю». «Картошечка, яичко». Зина усмехнулась и достала из сумки бананы и яблоко. Много лет она была вегетарианкой, ела строго по часам. И у нее в сумке всегда было что перекусить. Полковник посмотрел на фрукты, как на детские игрушки. «Что улыбаешься?» — пристыдила его Зинка. «Давление скачет?» «Скачет. Лишний вес есть?» «Есть. Тебе обязательно нужно пить зеленый чай с лимоном, кушать фрукты и овощи, капусту кислую и воздержаться от мяса хотя бы на пару недель. Это я как специалист говорю. Уж прости. Полковник в ответ рассмеялся. Хочешь, чтобы я в мумию превратился? Капуста вместо мяса, компот вместо водки? Положите меня в мавзолей после такой диеты. Но я же вот как-то живу уже 10 лет, сообщила ему Зинка. 10 лет? Удивился полковник. Слушай, а давай я тебя покормлю. Тут под домом у нас гастроном. Я спущусь, свининку тебе пожарю. Свининку жарила Зинка. Для полковника. Себе порезала салатик. Получился милый вечерок. Сидели на балкончике на пластиковых стульях. Пили водку, глядя с высоты 10-го этажа на вечерний проспект. Она решила почему-то, что после первого знакомства последует приглашение на свидание. Но ничего не последовало. Полковник пропал на 2 недели. Когда он вернулся, никаких реверансов с его стороны не последовало. Он просто записался на массаж. «Где пропадал?» — шутливо спросила его Зинка. «Дом продавал», — ответил он, — «в Канаде». Всю процедуру, час массажа, который проходил в спокойном рабочем режиме, без всяких заигрываний, полковник был зажат и напряжен до такой степени, что, массируя его плечи и шею, Зинка чувствовала сильную усталость и даже боль в руках, что случалось, когда попадался очень тяжелый клиент, именно не в физическом смысле, а в ментальном. Полковника отпустила только к концу курса. Тогда он догадался пригласить девушку в ресторан. Нет, снова никаких намеков на симпатию, никакого кокетства тут не было. Он вел себя как вредный мальчик. Снова начал смеяться, когда Зинка заказала себе овощи-гриль. Насмешки Зинку пугали. Она хотела это объяснить, открыла рот, но передумала. «И правильно», — сказал полковник. «Молодец, что промолчала. А толку говорить? Все как об стенку. Не обижайся на меня. Я грубый. Вот и жена моя не выдержала. Про жену сейчас, пожалуйста, не надо». А то я сейчас начну про мужа своего рассказывать. Расскажи, если хочешь. Серьезно? Тебе интересно? Валяй. Зинка рассказала про диван. Перед разводом у мужа началась депрессия. Он обанкротился, влюбился, хотел уйти, уйти не мог, метался, в конце концов распсиховался и лег на диван. Он просто тупо лежал на диване весь год. Я ему говорю: «Что-то надо делать. Ты подумай, нам же детей кормить». Было лето, начало самое. Все детей в лагеря, в санатории, а моим не на что. Моим в квартире все лето сидеть. А тут черешня как раз пошла, продается везде. А я себе позволить не могу наесться до отвала. Куплю килограмм, детям несу, сама ущипну пару ягод. Все думала, вот вылезем, куплю себе ведро. И что ты думаешь? Так с тех пор меня на черешне заклинило, что я не могу ее себе позволить. То есть сейчас-то уже могу, но в голове барьер остался. Черешня дорого, черешня только детям. Так, о чем это я? Остановилась наша непотопляемая Зинка. Я же не про черешню, про диван хотела рассказать. Полковник терпеливо и даже с интересом слушал ее рассказ. Его успокаивал женский голос, спокойные интонации, улыбка. Вот, денег не было. А муж на диване лежит, ноль эмоций. Тут сын крутился рядом, просил на мячик. Там кто-то во дворе футбольный мяч продавал. Я говорю: «Какой мячик? В доме жрать нечего. Вишь, люди мяч футбольный продают. Ты тоже поди и продай что-нибудь. Купишь мячик». «А что продать?» — это сын меня спрашивает. «А я так просто от фонаря взяла и брякнула. Да вот хоть диван продай. Может, отец шевелиться начнет». А муж ругается. «Будь проклята эта торговля! Будь прокляты эти продажи!» «И что ты думаешь?» Сын через пару часиков приходит, говорит мне. «Мам, я диван продал». «Какой?» «Вот этот». И отца сгоняет. «Пап, вставай! Сейчас забирать придут соседи. Я говорю: «А ну-ка подожди, ты по дешевке, небось, продаешь? Нам бы хоть 1000-2 за него». Он говорит: «За 5 продал». Мне даже неудобно стало перед соседями. Тогда и новые такие же диваны не больше 10 стоили, а наш уже потерся весь. И тут прямо сразу соседи пришли, диван забрали, деньги мне дают. А муж поднялся и ушел. Вот прямо в тот день с дивана встал и ушел к новой своей. Полковник помолчал секунду, а потом с веселым треском расхохотался. «Тебе смешно?» — рассмеялась с ним и Зинка. «А я себя корила. Без отца детей оставила. Запилила мужика». Он открыл фотографии. Свои канадские фото. Показал свой дом. Подробно рассказал, что он там делал сам. Оказывается, он любит мастерить из дерева. Умеет сам и двери, и полы, и лестницу. Дошло до кухни. Он объяснил, что все панели заказал у друга в мастерской, а собирал и подгонял на месте тоже сам. «Да», — вздохнула Зинка, — «дом шикарный, и участок красивый, и бассейн. Настоящий рай». «Все», — усмехнулся полковник, — «был рай и нету. Продали». «Разве так должны начинаться нормальные отношения?» — подумала Зинка. «Сидим и ноем, каждый про свои болячки, как два инвалида. Хотелось комплиментов, хоть розу из корзинки ресторанной цветочницы. Хотелось танцевать». В ресторане была живая музыка. Певец только начал, а белый лебедь на пруду. Полковник сказал, что музыка ему мешает разговаривать, и попросил счет. Он предложил отчалить к нему домой. «Пойдем ко мне». Так он и сказал, без всяких прелюдий и комплиментов. Зинка согласилась, хотя никакой особой радости по этому поводу у нее не было. Она видела полковника практически голым уже 10 раз во время сеансов массажа и подробно обследовала его тело. Эти кости мамонта ее не взволновали. «Да он задавит просто», — опасалась она, — «и физически, и морально». «Стабильность — это хорошо», — но у него стабильность на уровне могильной плиты. Зинка считала, что и для жизни, и для брака, и даже просто для дружбы ей нужен другой человек. Она хотела встретить мужчину, который разделял бы ее интересы, с которым она могла бы обсудить эти книжки по карме, по лечебным травам и по астрологии, которые она читала в последнее время. Ей хотелось такого, с кем можно совершать горные прогулки, вместе медитировать, готовить смузи по утрам и ранним утром кататься на велике. Ее муж, тот, который ушел, был игривым, легким человеком. Но его истеричность и слабость, обратная сторона эмоциональных мужчин, разрушили брак. В трудные минуты он оставлял ее одну решать проблемы. Она прекрасно помнила, что такое выкручиваться самой. Когда муж нахватал кредитов для своего бизнеса, и все деньги просвистели стороной, она сидела у пустого холодильника и соображала: «Как же? Чем же я сейчас должна кормить детей? Что я умею?» «Я умею вязать», — сообразила Зинка и написала объявление «Кружок вязания». К ней приходили женщины, и она с ними вязала за 300 рублей в час. Тогда это были неплохие деньги. А муж, ее первый воздушный муж, прибегал полон новых проектов, благоухая духами новых женщин в ботинках на высоком каблуке. Как многие коротышки, он был ловеласом. Дома ему не сиделось. Наверное, она была такой же скучной и тяжелой, как полковник. Значит, теперь, чтобы не умереть со скуки, игривой и легкой должна стать она. В спальне у полковника тоже еще ничего не было, только тяжелая деревянная кровать. Стены были голыми. От этого казалось, что в доме прохладно. «Ложись!» — отдал команду полковник. «В смысле?» — испугалась Зинка. «В смысле массажа?» — предложил он. «Ты меня обработала, теперь моя очередь». Кстати, массажик он делал неплохо. Медвежьи лапы работали осторожно, но тщательно. Он тщетно разогревал женщину целый час, а потом начал раздеваться. Он снял с себя неспешно все, что было, и аккуратно повесил одежду на спинку стула, как будто он не в спальне, а на приеме у врача. Порывистых движений он не делал. Целоваться не умел, слишком сильно захватывал губы, перегибая необходимую меру нежности. Зинка закрыла глаза. Все не так, как она хотела, как представляла, как надо. Было ясно, что этот мужчина — бревно из мореного дуба, которое так долго лежало на дне океана, так затвердело и просолилось, что теперь невозможно никаким инструментом обточить его по своему вкусу. И если ей захочется остаться рядом с этим буйволом, придется приспосабливаться, иначе ничего не выйдет. Меняться сам он уже не сможет. А значит, снова нужно идти на компромиссы, опять прислушиваться, наблюдать, внушать себе, что все прекрасно, что все нравится, что именно этого она и хотела. Когда ей захотелось перевернуться, сменить положение, полковник остановил, сказал: «Лежи так». И все. И ни слова. Только пылесосом на ухо. «Деревня!» — вздохнула Зинка. «И зачем мне к нему привыкать? Для чего он мне нужен? Совершенно чужой человек. Он еще в шоке после развода. Он думает только о своей жене. По сути дела, ему все равно, кто там к нему привыкает». Полковник как будто услышал ее размышления и шепнул ей на ухо: «Потерпи, потом будет лучше». Это ее тронуло. Эти три слова ей и понравились. Он из себя не строил ничего. Он был таким, как есть. Он понимал, что он грубый, тяжелый медведь. Но он был сильным. Это успокаивало. Зинка осталась ночевать в его квартире и сразу же об этом пожалела. Он спал на той же стороне кровати, что и она. Привычное место пришлось уступить. Но на другой стороне было неудобно. Она не могла уснуть. Ей мешало его шумное дыхание. Полковник уснул и начал страшно храпеть. Зинка возилась возле него, постукивая по плечу и пытаясь перевернуть его на бок. Одна, в своей кровати дома, завернувшись одеялом в кокон на знакомой подушке, набитой гречневой шелухой, под звуки медитации или голос Синатры, она засыпала легко и сладко. Утром она окончательно поняла — у них ничего не получится. Сварила кофе, решила выпить чашку, подождать, пока он проснется, и попрощаться. Да, если бы ей было лет хотя бы 25-30, и ему поменьше, если бы она была бездетная девка на выданье, тогда, конечно, она бы согласилась на этот вариант. Но сейчас... Она оделась, привела себя в порядок, обулась сразу, сумку взяла, прилегла на диван подождать и неожиданно заснула. А когда открыла глаза, было уже 9. Работал телевизор. Полковник лежал рядом на диване, смотрел в мире животных. В комнате появился маленький столик. На нем лежали свежие булочки, от них еще пахло теплом и корицей. Полковник успел сгонять на рынок. Купил там черешню, целое ведро. Зинка увидела отборные черные ягоды и улыбнулась. «Сбежать хотела?» — спросил полковник. «Нет», — она хихикнула, подбираясь к ягодкам. «Так просто». «Не возбуждаю?» «Ну, я бы сразу выводы не делала». «Тогда последняя просьба». Полковник сощурился, присматриваясь к ней. «Мотнемся к маме? Мне нужно матушку навестить. Старенькая, ей уже 89, беспокоится. Я не хотел про развод говорить. Сестра проболталась. Съездишь? Под Полтавой матушка у меня». Зинка согласилась. У нее жила в Полтаве старшая сестра. Она решила, что заедет на денек-другой к егоной матушке, а оттуда смотается к сестре. Мама, точнее, матушка, как называл ее полковник, маленькая черненькая старушечка, лежала в постели и готовилась к смерти, хотя в роду у нее все были долгожители. Ее собственная мать прожила 102. И все равно к смерти старушка готовилась заранее. Детей звала прощаться регулярно. «Приезжайте». Поэтому полковник каждый раз к ней спешил. Оставался подольше из опасения, что видит матушку в последний раз. В старом фанерном шкафу у старушки лежали на отдельной полке смертные полотенца и одежда. Ко всему этому она очень трепетно относилась. Когда Зинка пошла мыть руки, она кричала с кровати, отдавала указания своей дочери. «Смотри, не давай им мои смертные полотенца!» Зинка было натянула траурную маску. Но сестра улыбнулась и открыла матушкин шкаф. Четыре полки сверху донизу были набиты смертными полотенцами. «И так уже лет 10», — шепнула сестра. «Не обращай внимания». Утром сестрица сбежала, пользуясь возможностью немножко отдохнуть. И Зинка осталась на целых 2 недели возле чужой капризной старушки. «Сыну, ты кого мне привез?» — прищурилась мать, рассматривая Зинку как куклу. «Кто она? Она какого вероисповедания?» Полковник хохотнул в кулак и пожал плечами. «Как какого?» — удивилась Зинка. «Христианка, наша, православная». «А-а-а!» — равнодушно отвернулась матушка. «Обливанка, значит». «Нет, я не обливанка», — запуталась Зинка. «Правда, мои родители были адвентистами 7-го дня». Старушка сразу всполошилась. «Ой, сыночка, она же сектантка!» Сын сидел носом в ноутбуке и тихонько похохатывал, насмешливо поглядывая на Зинку. Полковник объяснил, что обливанками мать звала всех православных, потому что при крещении у нас опускают в купель без головы, только обливая святой водой. Сама же матушка была из староверов. Там крестятся, погружаясь в воду с головой. Давным-давно община старообрядцев, которой принадлежали ее предки, переселилась подальше от церковной реформы в Сибирь, а потом оттуда они сбежали под Полтаву. Старые традиции сохранили и только свою церковь считали истинной. Полковник подвел Зинку к стене. Там висели старые фото всех его родственников. Все они были такие же, как он, огромные медведи с длинными бородами, с огромными руками. Если бы полковник носил окладистую бороду, он легко бы вписался во все групповые снимки. «Ты чего ж приехала в такую даль?» — спросила Зинку вредная старушка. «Замуж, что ли, за моего сынка собралась? Он уже не мальчик жениться». Что было делать? Разговаривать со старой провокаторшей было опасно. «Вы бы поспали немного», — сказала ей Зинка. «А я тут приберусь пока». «Зачем тебе тут прибираться? Чего тут прибирать? Ко мне одна особа ходит из собеса. Она тут прибирает. И дочь мне помогает. Ты что же думаешь, тут некому прибрать?» «А я вот пыль у вас заметила», — настаивала Зинка. «Давайте я вам генеральную сделаю». Она пошла искать ведро и тряпку и сама себя ругала. «Ну зачем? Зачем она это сказала? Зачем вообще потащилась к чужой старухе, которая притворяется умирающей? У нее есть дочка, у нее есть собес». «Ну ладно, помой», — разрешила старушка, прищурив глаз. «Там у меня 2 тряпки висят, синяя и красная. Ты синий мой, красную не бери». Зинка вернулась с ведром. Она только успела появиться в проеме, старушка спросила. «Ты какую тряпку взяла?» «Синюю». «А воды зачем столько налила?» Докапывалась старушонка, хотя с кровати она никак не могла видеть, сколько воды в ведре. «Я никогда не видела, чтобы столько воды наливали. Сына, пойди посмотри, зачем она налила столько много воды?» «Вы знаете», — вздохнула Зинка, опускаясь тряпкой на корточки, «мне уже 45 лет, и лет 40 из них я мою пол. Как мамке начала помогать, так с тех пор и мою. Вы уж поверьте, я как-нибудь справлюсь». «Ты, значит, деревенская, раз мать тебя, сранья, работать заставляла?» «Да, мы в деревне жили. Работы много — огород, корова, куры. Старшие все разбегутся, кто в школу, кто во двор. А я в доме одна остаюсь. Старушка ворочалась, тянула шею от подушки, стараясь контролировать процесс. И много вас в семье было? Я пятая у матери, младшая. Баловали тебя? Баловали. Таскали, как живую куклу, с рук на руки. Я беленькая была, румяная, с кудряшками. Полковник жарил картошечку и хохотал. Картошечке умирающая матушка запросила котлеток. «У меня там полуфабрикаты в морозильнике лежат. Мне женщина из Собеса покупает». «Нет», — сказала Зинка, — «я вам магазинные жарить не буду. Я своих наготовлю». Она отправила полковника за мясом, потом заставила крутить фарш. Весь вечер она жарила старушке котлеты, про запас, в морозилку. Матушка уплетала пышные домашние котлеты и с подозрением, и с аппетитом. Ей удавалось это совмещать. На следующий день Зинка завернула старушке блинов с разными начинками, тоже с запасом. Потом ухнула ведро пирожков. Старушка перестала вредничать, встала с кровати, сунула нос в холодильник. «Да куда ж ты? Зачем же мне столько?» «Все в морозильнике сохранится, не пропадет. Будете только разогревать», — объяснила ей Зинка. «Домашние — это лучше, чем полуфабрикаты». Старушка поначалу смотрела настороженно. Бывшая невестка с ней так не нянчилась. Со стороны выглядела, как будто Зинка подлизывается. А в общем, так оно и было. Да, Зинка, конечно же, подлизывалась. У нее это называлось «умаслить». Тут сработал старый женский инстинкт — угодить. Сидеть без дела было неприлично. А в случае с матушкой полковника еще и небезопасно. Старушка просила, чтобы ее не покидали, чтобы сын был постоянно рядом, а то не ровен час, она умрет. Поэтому Зинка загрузила себя делами. «Иначе я повешусь тут за 2 недели». Когда с уборкой и готовкой было покончено, она нашла в шкафу старую пряжу и села возле смертного одра вязать носки. Старушка на такое счастье явно не рассчитывала. Полы, котлеты, блинцы еще и в баню отвели. Возле ее кровати сидела женщина со спицами и во всем с ней соглашалась. Об этом матушка мечтала всю свою жизнь. «Она со мной не разговаривала никогда, артистка эта», — вспоминала матушка бывшую невестку. «Родила ему 2. А что ж 2-то только? Ему бы пяточек, сейчас бы и жили дальше». «Мама», — влезал полковник, — «вы же сами только 2». Мать его не слушала, целиком переключившись на гостью. «Какой он в молодости был красавец у меня, сынок мой!» — хвалилась она Зинке. «Пойди, там фотографии в шкафу лежат, в коробочке. Коробочка в платок завернута. Найди, посмотришь, и я посмотрю». На него девки заглядывались, аж не дышали. Я думала, какую же он мне приведет. Привел под стать себе красавицу. Видно, я ничего не скажу, как артистка из телевизора. С тобой не сравнить. А что с ней делать, с красотой? Вот видишь, как она распорядилась. К молодому убежала. Думает от старости убежать. Красивым стареть страшно. Красоту потерять бояться. А тебе терять нечего. Ты будешь доброй бабкой. «Уже», — похвалилась Зинка, — «2 внучки у меня». Старушка снова посмотрела на нее с подозрением, искоса, как курица, и заметила. «В 4 спицы вяжешь?» «Сейчас никто в 4 спицы не умеет». «А что это за носки на 2 спицах? Это не носки, а так, портянки». Зинка затянула узелок и протянула противной старушке 2 носочков. «Это вам. Вам нужно ноги в тепле держать». Старушка чуть не крякнула от счастья. С носками, пожалуй, был уже перебор. Но Зина начала творить добро и не могла остановиться. Она вязала с такой скоростью, как никогда раньше. Ей казалось, что так быстрее пролетят 2 недели возле постели противной старушки. И вот, наконец, полковник собрался ее отвезти к сестре в Полтаву, Зинка чуть быстрее, чем позволяют приличия, прыгнула в машину. Еще неделя у сестры. Спокойная женская компания. Привычные разговоры. Но вредная старушка решила поменять программу. Она отправила сына в гости вместе с Зинкой. «Ты с ней поезжай», — сказала матушка. «Не возвращайся, а то ее там кто-нибудь перехватит». Полковник обнял свою маленькую матушку, пригнулся, подставляя ей лысину для поцелуя. Она к нему прижалась и снова капнула скорбно. «Ох, как бы не в последний раз!» А потом добавила решительно и строго. «Женись на ней, сынок! Благословляю!» Когда они вернулись домой, то есть в квартиру полковника, он взял ее чемодан и поставил его в прихожей. Там во всю стену стоял просторный шкаф-купе. Шкаф был пустой, на штанге болтались красные вешалки. Полковник отсчитал половину, как косточки на счетах, посмотрел на Зинку и сказал: «Твои». Так он сделал ей предложение. На следующий день она перетащила к нему свое одеяло, подушку и массажный стол. Так она согласилась. И у них началась совместная жизнь двух взрослых, чужих и совершенно разных людей. Романтизмом и любовью по-прежнему не пахло. Сначала они поехали по магазинам купить мелочей для хозяйства. Нужно было прикупить кастрюльки, тарелки, гладильную доску. Зинка захотела купить себе слоника. Грошового слоника в зеркальной мозаике. «Купим слоника», — попросила она полковника. «Нафиг он тебе нужен?» — усмехнулся тот. «Ну вот», — вздохнула Зинка, — «мне зажали слоника». Неожиданно полковник выбрал хрустальную вазу, тяжелую, на большой букет. Зинка обрадовалась, но цветов за вазой не последовало. Дома полковник поставил вазу на полку и положил туда пачку денег. «Бери», — он сказал, — «сколько нужно». Так было принято в его доме. С бывшей женой. Он всегда оставлял деньги в вазе и по необходимости подсыпал. Зинка могла пользоваться ресурсом свободно. Отчета полковник не спрашивал. Он вообще точно не знал, сколько там в вазе. Зинка так не привыкла. В прошлой жизни ей приходилось выклянчивать у мужа на каждую ерунду. Полковнику тоже нужна была хозяйка. На пенсии он совершенно не знал, как распорядиться временем. Ему была как раз необходима такая маленькая подвижная женщина, которая будет говорить: «Сегодня едем к детям, завтра идем на рынок, в субботу варим варенье, в августе хочу на море». Очень скоро Зинка это поняла. А полковник привык, что возле него, как возле тяжелого валуна, течет быстрая тихая речка. Зинка незаметно посадила полковника на диету. На столе у него было мясо, но он не заметил, что картошка и хлеб потихоньку пропали. Он научился жевать салат, похудел, стал заметно лучше выглядеть. Зинка жалела, что так поспешно, под влиянием полковника и личной усталости, закрыла свой кабинет. Без дела она начала скучать. Веселье прибавляли только путешествия. Полковник не любил короткие дистанции, но мотануть в Египет или в Индию ему труда не составляло. Иногда Зинка открывала свой гороскоп, но никаких сюрпризов там не видела. И более того, звезды уверяли, что у нее счастливый брак. И тогда она тоже начинала себя убеждать. «Да, правда, брак счастливый. Рядом со мной порядочный, надежный, сильный человек». Она рассматривала это странное пушистое создание, которое не отлипало от дивана, и убеждала себя. «Хороший. Он очень хороший. В трудной ситуации на него всегда можно опереться». Зинка ходила вокруг дивана с пылесосом и сама же себя передразнивала. «Опереться?» Я стала рассуждать, как старуха. «Костыль для меня важнее модных туфель. А где эмоции? Где влечение?» Полковник оказался поросенком. Под кроватью у него всегда стояли грязные чашки и бокалы. Ему не приходило в голову за собой убрать. В ванной он бросал на пол мокрые полотенца, как это делают в отеле. После ужина он оставлял на тарелке вилку и нож крест-накрест, как в ресторане. «Официант!» — шутила Зинка. «Свободно!» «Прости, я так привык», — извинялся полковник. «Моя жена всегда...» Зинка не хотела больше слышать про жену. Когда полковник вспоминал красавицу, она шутливо называла ее «наша жена». «Теперь ведь мы в браке, значит, у нас все общее. И жена теперь наша, общая». Каждый раз, выходя из дома, полковник проверял плиту, воду, свет. Он мог вернуться с дороги, если сомневался насчет утюга. «Тебе не кажется, что это невроз?» — не выдержала Зинка. «Не кажется», — сказал полковник. «Просто раньше жена проверяла». Он с некоторым опозданием прикусил язык. И Зинка понимала, что перестроиться для него проблема. Но эти постоянные ссылки на бывшую ее утомили. И она иногда тоже срывалась. «Да знаю. Твоя жена бегала за тобой с пылесосом и с подносом. Бегала, бегала и...» Зинка останавливалась, но раздражение не отпускало еще некоторое время. У нее бывали моменты, особенно в дождливую погоду, когда ей очень хотелось сбежать от полковника. И даже хрустальная ваза с деньгами не помогала. Оказалось, что ваза не очень нужна. На себя тратить Зинка не умела. Она привыкла тратить на семью. Но что такое семья? Семья — это великая иллюзия. Это наш сон о бессмертии. Мы рожаем детей, продлеваем свой род, и эта воплощенная на земле мечта о вечной жизни дает нам энергию и смысл строить наши дома, рассказывать детям сказки, менять систему отопления. А если в доме нет ничего, кроме воспоминаний о прошлых временах, о прошлых женах и мужьях, тогда это уже не семья, а богоделенка, пусть даже со всеми удобствами. Однажды Зинка почти сбежала, села за руль и целый вечер каталась по городу. Это случилось после похода в мебельный центр. Она там страшно устала. Полковник все выбирал на свой вкус. И кухню, и прихожую. Предложение Зинки он отвергал сразу. Их вкусы совершенно не совпадали. «Зачем тогда ты взял меня по магазинам? Мне что-то непонятно», — обиделась Зинка. «Мне скучно одному», — ответил полковник. Пока он ждал счет на кассе, Зинка вышла на улицу, села в машину и решила не возвращаться. «Да, я не научилась жить для себя», — ругалась она всю дорогу. «Но жить для полковника, для чужого мужика, по-моему, это слишком шикарно». Она объехала пару детских магазинов, купила внучкам подарков, приехала к дочке, помогла ей убрать в доме, поиграла с детьми. Ее массажный салон был закрыт, квартирку свою она сдала, так что спрятаться ей было негде. И ночевать она вернулась к полковнику. Он, как обычно, смотрел телевизор. Но, судя по тому, как быстро он открыл ей дверь и с каким взволнованным лицом встретил, было видно, что ждал. «Ну-ну, и что ж ты даже мне не позвонил?» — спросила Зинка. «Зачем? Ты большая. Сама позвонишь, если нужно». Она уснула в своей спальне, где уже по-домашнему расположилась ее индийская барахлишка, и на полочке стояло целых 5 зеркальных слоников. Всю ночь шел дождь. Она открыла свой балкон. Шум дождя ее успокаивал. Дождь застучал очень громко, но все равно ей было слышно, как в соседней спальне храпит полковник. Утром они снова поехали в мебельный. Зинка опять согласилась составить ему компанию. Когда подошли к машине, оказалось, что вчера вечером она забыла закрыть окно, и полковник с размаха опустился на мокрое сиденье. Он сморщился, открыл рот и хотел уже выдать что-то грубое, но сдержался. «Хотел заорать, да?» — усмехнулась Зинка. «Считай, что поорал», — проскрипел полковник. «А ты вчера уйти хотела?» «Считай, что ушла. Ушла и вернулась». «Вот и хорошо!» Он вздохнул, и они покатили покупать свою дурацкую мебель. Через год у них с полковником родился мальчик. Это был очень серьезный повод встать с дивана. Полковник не придумал ничего нового. Снова решил строить дом. Почти такой же, как тот, что продал в Канаде. Его бывшая жена все чаще стала приезжать в гости к своей дочери. Но с полковником она никогда не встречалась. Зинка как-то пригласила все семейство на ужин. Но дочка ответила: «Нет, мама не может. Для нее все это пока еще слишком тяжело». В счастливом браке наша Зинка прожила 3 года, пока полковник строил новый дом. В строительство включилась дочь полковника. Просила сделать для нее удобную гостевую спальню и попросила папу, чтобы он заранее составил завещание. Поделил между маленьким сыном и внуками свое прекрасное наследство. «Завещание?» — обиделась на нее Зина. «Не рановато? Он у нас вообще-то молодой отец». «Ну, — заявила дочь полковника, — на всякий случай. Мало ли что может случиться». Когда полковник сделал кухню, почти такую же, как была в его канадском доме, энтузиазм его закончился. Он снова не мог придумать, чем заняться. К тому же устал. Лег на диван, врубил свой телек. Зина с малышом все чаще уезжала к дочке, к внучкам. Там ей было веселей. С полковником она скучала. Но матушке его обещала заботиться о ее сыночке. И последний свой вздох старушка сделала на ее руках. А мы, заброшенные клиенты нашей массажистки Зины, все это время пили кто бруфен, кто кетанол и не могли найти себе другую массажистку на случай, если снова скрутит спину. И вдруг приходит сообщение. «Я открылась. Жду вас у себя в студии. Ваша Зина». Я сразу побежала в маленький салончик, вдохнула там знакомый запах травяного масла, увидела Зину, такую же, как прежде, неприметную, спокойную, в белом кимоно. «Какие новости?» — я у нее спросила. «Жена вернулась», — сообщила Зина, и, увидев мою отвисшую челюсть, объяснила все по порядку. «Наша бывшая жена вернулась, а мы с полковником развелись. Он меня утомил. Я с ним жить не смогла. Стала спать на ходу. Сын тянет? На велике учить ребенка надо, а он не может. Он бежит за этим великом, как бегемот. Вот я и еду к дочке, к внучкам. У нас веселая компания, все дети вместе. И сын с невесткой приезжает. Смотрю на время, вроде уже поздно, надо домой ехать. И сама не понимаю, а где он, мой дом? С моими детьми или с этим медведем? Твои, небось, обрадовались? Не то слово. Ужасно выгодно со мной, скажи. Им даже не придется срочно делать 3-го ребенка. Они хотели мальчика. Вот я им мальчика и привезла. Как хорошо, сейчас все втроем играют. Малыш и 2 сестрички. Зина показала мне фотографии сына. На маленького мальчика она смотрела с гордостью. Он получился очень симпатичным, темненьким, с серьезными глазами и такой же крупный, важный, как его отец. «Получается, ты вернула полковника его бывшей хозяйке?» «Да», — рассмеялась Зинка. «Я ей сама позвонила. Гляжу, чего это она мне лайки ставит, а в гости не заходит. Почему?» «Каждый раз, когда она в городе, я ее приглашала. Не хочет. Потом от дочки ее слышу. У мамы с ее новым начались скандалы. Ну, думаю, пора передавать переходящий вымпел. Звоню ей. Так и так. Надо вам возвращаться. Уступаю вахту. Ваш, то есть теперь уже наш муж, действительно человек порядочный. Нехорошо его одного оставлять. Ребенок нас с ним связывает. Дружить мы будем, но жить под одной крышей я с ним не могу. Засыпаю». И только я ей позвонила, она летит. Таксиста своего оставила, летит домой. «Соскучилась по внукам, по семье. Вот так вот», — усмехнулась Зинка. «Старый друг лучше новых 2». Я была рада за нашу Зину. Она опять была в приподнятом рабочем настроении. Свобода ее окрыляла. На всякий случай я записалась сразу на 10 процедур. Решила пройти полный курс, пока наша Зина на месте, в своей студии. Пока она еще чего-нибудь не отмочила.